Гилдерой прибывает в школу. Господи, эти журналисты совсем с ума посходили, они словно забыли, что должны были написать научную статью, а не воспевать твою красоту. Локхарт, серьезно, ты только послушай. Поправив очки и раздраженно сдув непослушную светлую прядь, Рита начала читать. Его волосы были подобны золотому водопаду, они струились по его чувственной шее, некоторые прядки игриво щекотали мужественный кадык, а локоны, что закрутились в крупные и невинные кольца на концах, легли на эти мужественные и широкие плечи. Приостановившись, Скитер бросила на сидящего перед ней парня скептический взгляд, недовольно поджала губы и почти выплюнула свой вердикт. Брешут. По комнате разнесся приятный мужской смех, что своим бархатом чуть не заставил вредную журналистку разомлеть. «Рит, ну не стоит столь принижать своих же коллег», — мягко произносит Локхарт, с нетерпением поглядывая на так и неубранную рукопись на столе. Наставница по перу, да и просто лучшая подруга, застала Гилдероя именно в тот момент, когда он прописывал самую интересную сцену в своей новой книге, развязку, и ему просто не терпелось вернуться к перу и закончить очередную обреченную на сокрушительный успех историю. Женщина фыркает настолько громко, что от резкого выдоха подлетают кудряшки ее челки. «Коллеги», с таким презрением выговаривает она, словно недавно упомянутых журналистов из-за людей не считает. «Чтобы быть моими коллегами, им стоит научиться не вестись на твою очаровательную моську и замечать что-то еще. Как там? Погоди, я сейчас процитирую». Она снова поднимает свежий выпуск газеты и очень быстро находит нужные строки. «Так вот, эти мужественные широкие плечи, большая и твердая грудь, состоящая только из каменных, тугих мышц, что были заработаны таким трудом. Страшно представить, что Гилдерой своими изящными музыкальными пальцами, созданными для того, чтобы приносить в этот свет прекрасные книги, был вынужден ими сжимать палочку и направлять ее на врагов, спасая наш мир и принося в него спокойствие и умиротворение». Она зло откидывает газету и гневно смотрит на мужчину. «Я уже молчу про постоянную тавтологию. Одни мужественные и прекрасные, словно они других слов и не знают. Рит, но все не так уж и плохо. Издеваешься. По твоим хитрым и наглым глазам вижу, что издеваешься. Они же написали полную нелепицу, собрали всевозможные штампы и вывалили мне это. Да тут даже предложения не связываются. То они обсуждают твои плечи, потом пальцы, затем задницу и улыбку. Повествование скачет хуже бешеного князла. Вот скажи мне, зараза ты окаянная, как так вышло, что ты очередных моих выдающихся учеников околдовал и запудрил им мозги так, что они принесли мне 10 страниц с описанием твоего чарующего голоса, но не донесли самого главного, а...» Она, теряя всю спесь, смотрит на ногу Локхарта, та выглядит просто ужасно. Только при входе в комнату, по голове ударяет ужасный и сильный запах лечебных трав, а затем в глаза бросается стоящий на полу аквариум, наполненный зельями, в котором мужчина держит не иначе как огрызок, но точно нездоровую ногу. «Кто тебя так?» – более миролюбиво спрашивает Скитер, и почему не сказал. Ее очки мастерски скрывают и намек на сочувствие в глазах, а четкий профессиональный голос не выдает и капли эмоций, но знающий ее не один год Локхарт четко улавливает тревогу в словах своей наставницы. «Тролль, мне сказали, что деревушку терроризирует обезумевший полувеликан, но информация оказалась неверной. Если бы знал, то выбрал бы другую тактику и не подставился под его дубинку, что превратило мою ногу в кашу». Женщина слегка вытягивается, смотрит на ногу, плавающую в зелье, и задумчиво протягивает. «Студень. Да, определенно это блюдо намного лучше опишет всю эту картину, чем каша. И как долго будешь восстанавливаться? На какой срок тебе рекомендуют прекратить ХМ поиск вдохновения для своих книг?» Находит журналистка описание сумасбродства, что творил ее друг, а затем подхватывает рукопись Гилдероя, погружаясь в чтение. «До конца лета нога должна отрасти, но, говорят, будет слабее и более хрупкой, чем была до этого. Где-то с полгода будет возвращать всю свою силу и крепкость. Насколько же она будет хрупкой?» Не отвлекаясь от рукописи, уточняет Скитер. «Настолько, что хватит одного среднего удара, чтобы ее сломать и начать весь процесс с восстановления сначала. Прискорбно, но не уверена, что тебя это удержит». Она немного опускает рукопись, чтобы видеть лицо Локхарта, как видела, красивый мужчина явно не выглядит опечаленным, и что ты будешь делать ближайший год. «Уже нашел для себя новое приключение. Еще бы. Слышала про проклятие должности Зати. Я собираюсь его расследовать и развеять. Гилдер улыбается столь ярко, словно говорит о новой желанной игрушке. Рита его энтузиазма не разделяет. Ну нет, Гилдер, нет. Тянет она, смотря на мага неверящим взглядом. Скажи, что ты сейчас пошутил. Я сделаю вид, что мне смешно, и мы закроем эту тему. Рита видит, как друг все же не опровергает свои же слова и тихо стонет. Гил, там же дети. Моргана, тебя задери, дети. Они страшнее всех чудовищ, что ты встречал ранее, а еще более страшные их недовольные родители. Ты же пойми, стоит тебе туда попасть, как тут же активируются отцы дочек, что завалит все министерство жалобами на то, что их дочки витают в розовых мечтах и уже планируют дату свадьбы. Так это мы еще не говорим про старшеклассниц. Им труда не составит найти семейный приворотный артефакт или скомпрометировать тебя другим образом. Отписка малявок, вытекут все уши, и это не самое страшное. Гормонально неустойчивые подростки, да они так на эмоциях приложат стихийной магией, что ни один защитный артефакт этого не вывезет. Причем ревнивые парни со семи-интоксикацией будут так ревновать своих подруг, что мне просто страшно представить последствия. Женщина замолчала в один момент, заметив, как с каждым сказанным ею словом, глаза мага все больше горят от предвкушения. Господи, ты адреналиновый наркоман, подумать только, ему запретили лезть в пасть к тем, кто в бестиарии именуется чудовищем, так он полез в тысячу мелких зубастых ртов тех, кто хуже всякого монстра. По комнате снова разносится приятный слух у мужской смех, и маг палочкой подзывает к себе еще не открытую пачку конфет. Рит, да будет тебе, не все так плохо. Ты лучше попробуй эти конфеты, мне их подарила самая чудесная в этом мире женщина, что лучше всех разбирается в сладостях, я уверен, что они божественно вкусные. Скитер не сдерживает веселого смешка и острыми, покрашенными в ядовито-зеленый цвет ноготками вскрывает бумажную обертку. Подхалимство тебе не занимать, конечно же эти конфеты будут вкусными, они же от кондитерской Франческо, тянет журналистка, решив не припоминать того, что она же их и принесла Локхарту, сразу как только узнала от Смитвика, что этот сумасшедший писатель снова слег с тяжелой травмой. Отправив одну конфету в рот и на миг прикрыв от удовольствия глаза, ведьма все же встала и пошла заваривать чай. Без черного байхового определенно будет чего-то не хватать. Возвращаясь из кухни с подносом, на котором помимо чайника и чашек, еще была вчерашняя выпечка, которую она нашла на столе, журналистка совершенно не удивилась тому, что Локхарт уже схватился за перо, вернул к себе свою рукопись и продолжил с горящими глазами размашисто писать. Подумать только, этого ребенка она знает уже почти 20 лет, через полгода будет годовщина. Может подарить этому сентиментальному дадат писателю перо нового поколения, или лучше набор исцеляющих зелий? Нет, определенно, намного лучше было бы подарить ему несколько профилактических пинков, чтобы он опять не лез в самое пекло, собираясь оставить там свою жизнь или пару конечностей. Скоро будет 1 августа, раз уж ты решил связаться с детьми, то не хочешь в этом году побыть в жюри на детском конкурсе «Золотой фири». Будет очень символично, что писатель, который на нем дебютировал 20 лет назад, вернется и теперь будет не участником, а организатором. Писатель отрывает свой взгляд от рукописи и задумчиво прикусывает кончик пера. В принципе, к этому времени я уже смогу ходить, так что можно было бы поучаствовать, да и правда красивые даты, будет настоящим кощунством их упустить и не упомянуть в статье или библиографии. 20 лет назад встретились два гения поколения, журналистка в самом начале своего пути, что была отправлена на детский конкурс, так как больше ей доверить не могли, и 8-летний мальчишка, написавший свою первую историю и пытавшийся дрожащими руками вручить ее великой Рите Скитер. Молодой человек приостановил свой рассказ, добавил в свою чашку сахар и посмотрел, как подруга все больше кривится, зная о не очень хорошем продолжении этой истории. Что же, не по-джентльменски напоминать Скитер, как она схватила работу и подняла ее на смех из-за количества ошибок и отвратительно написанного текста, а потом примолкла, заметив впервые за весь день приема заявок достойный и интересный сюжет. Поняв, что она поспешила, она посмотрела на мальчишку, ожидая, что он сейчас разревется, но тот только высоко поднял голову, демонстрируя свое ангельское лицо, а затем с милейшей улыбкой протянул: «Я-то выучу правила и сделаю свою работу еще лучше, а вот вы перевоспитаться и исправить свой характер точно не сможете, Видите ли, возраст уже упущен. В тот момент у Риты чуть не лопнули щеки от широкой вежливой улыбки, которая держала в узде все ее эмоции и прорывающиеся ругательства. Тем не менее, она утащила мальчишку в подсобку и заставила его под диктовку переписать тексты, дотошно проверила, чтобы он не пропустил ни одной запятой. Все же не могли его ровесники в идеале знать правила английского языка, и если им помогли, то и она поможет этому дьяволенку, что пытается казаться ангелочком. Тогда она и подумать не могла, что казавшаяся фантастическая история про то, как он пытался поймать дикую гремушку, хищную кошку небольших размеров, которая таскала курей бабушки Локхарта, была правдой. Она сама помнила, как видела в детстве в магическом зверинце эту помесь кошки и гремучей змеи, брызжущую ядом, и четко запомнила, как заводчики рассказывали, что для ее поимки понадобилось два взрослых мага, один из которых в процессе ловли оказался отравлен и еще долго восстанавливался в Мунга. Ну а потом она поехала вручать награду за первое место Гилдерю и увидела ту самую гремушку, с оборванным ухом и слеповатую на один глаз, как и было описано в рассказе, лениво лежащую на крыльце дома языкастого мальчишки. Гилдерей Локхарт оказался адреналиновым наркоманом, который мечтал писать книги, но совершенно не обладал фантазией для их написания, поэтому в своих историях описывал только правду. Настолько страшную правду, что она казалась нереальной сказкой. У окружающих никак не связывалось в голове, что красивый, больше напоминающий куклу мужчина мог стоять наравне с коренастыми и покрытыми шрамами аврорами. Хотя за столько лет общения с другом, Рита знала, что шрамов у него было бы в десятки раз больше, только недавно его поджарил дракон настолько, что половина тела напоминала больше уголь, чем кожу. Но не осталось и следа, потому что маг не пренебрегал долгими восстанавливающими процедурами, которые сводили абсолютно все следы. Многие авроры были просто мужланами, которым было или глубоко плевать на шрамы, либо же они были их единственным предметом гордости. Локхарт в вопросе внешности был дотошнее многих дам, и смотря на него Рита и сама начинала изучать модные тенденции, сочетаемость цветов и фасонов. Смотря на его ногу, Скитер была уверена, что он из этого желе точно соберет конечности, та будет ничуть не хуже, чем раньше. Гилдерей не стал продолжать разговор, но даже так добился своей цели, и Скитер сейчас была вынуждена бороться с неприятными воспоминаниями. «И все же, ты уверен, что Хогвартс – это хорошая идея?» – уточнила Скитер, и маг ей просто улыбнулся. «Волнуешься, что со мной что-то случится из-за этого проклятия должности?» «Нет, боюсь поколения, что ты можешь воспитать. Тем более сейчас в школе учится тот самый Поттер, и говорят, в прошлом году он убил тролля и заодно старого профессора Пазати. Я и представить не могу, что будет, если вы найдете общий язык». Локхарт, слегка прикрыв рот ладонью, тихонько смеется. «Почему же нельзя представить? Получится просто замечательная история». Локхарт весело улыбается своим фанатам, с удовольствием оставляя им автографы, делает фотографии. С самого детства он хотел стать писателем, ради своей мечты почти 15 минут упрашивал распределяющую шляпу отправить его именно на Равенкла, а не на Гриффиндор, куда она упорно пыталась его всунуть. Тогда у ребенка и мысли не было, что писать можно учиться где-то еще, кроме Равенкла. В лучах славы он просто купается, наслаждается собственной значимостью. «Мистер Локхарт, мистер», с придыханием зовет его одна из фанаток, слегка подпрыгивая и демонстрируя неприлично для магического мира открытое декольте. «Это правда, что наши дети будут учиться по вашим книгам?» Улыбка Гилдерой ослепляет своей белизной и идеальным прикусом. «Конечно, я считаю, что в защите от темных искусств самая важная практика, а что может лучше рассказать о практике, чем реальные истории? Для этого стоило бы написать хотя бы одну реальную историю. Или ты их не пишешь, так как она не была бы популярна, потому что там только и рассказывалось, что о твоей диете и уходе за собой». Голосом полным ненавистью кричит другой посетитель, и толпа фанатов замирает в напряжении, готовясь разорвать на мелкие кусочки этого глупца. Улыбка Локхарта совершенно не изменяется, пока зоркий глаз не находит говорящего мужчину, тогда улыбка становится словно еще прекраснее. Обычный работяга, на руке которого висит явно жена и просит его прекратить. «Что вы, любезный, я боюсь, что наоборот, книга про мой ежедневный уход станет бестселлером и затмит остальные мои истории». Толпа начинает смеяться, а покрасневшая жена все же уводит потерявшего всю свою спесь мужчину. Локхарт же переводит тему, обводя взглядом полным любви и нежности всю толпу. «Что же, дорогие мои, ближайший год наших встреч и правда станет значительно меньше. Жизнь профессора Хогвартса достаточно скучна и полна вынужденного заточения. И все же ничего не могу с собой поделать. Так хочется взглянуть на родные детству стены под другим углом, посмотреть, как сейчас обучают наши будущие поколения. Да и мою приключенческую жилку просто сжимает от томящегося ожидания перед раскрытием тайны проклятия должности Зати. Существует ли оно на самом деле? Удастся ли мне с ним справиться? Или, я паду, как и мои предшественники? Сколько тайн таит в себе грядущий год? Толпа ликует, а Гилдерой замечает, как Рита, что все это время была рядом, просто приглядывая за другом и делая заметки для статьи о презентации нового бестселлера Локхарта, встрепенулась, когда фотограф ей что-то шепнул и очень шустро скрылась в толпе. Фотограф тем временем приблизился, чтобы выбрать лучший кадр, и это немного удивило Гилдероя, ведь они уже сделали почти сотню фотографий с разными гостями, с книгами. Так чего они так оживились? Писатель подозвал к себе одного из работников магазина и тихо попросил: «Принеси несколько подарочных наборов и поставь их поближе». Чуйка Локхарта не подвела, стоило наборам оказаться рядом, как хваткая скитер привела к нему компанию с чумазым мальчишкой, одетым явно не по размеру, да и стрижен он был крайне отвратительно. «Фото с бедной сироткой», — подумал Локхарт, а когда мальчик приблизился, рассмотрел у него на лбу шрам и узнал, что же это за столь необычный гость. Вот только восхититься молодым героем мужчина не смог, слишком уж его нервировало нахождение грязи рядом с ним, особенно когда он был в парадном, а не в одном из своих охотничьих костюмов. Тем не менее скитер, тихо шипя на героя, подтолкнула его к писателю. Локхарт услышал идущий от мальчонки крайне специфический запах летучего пороха, что же героя всей магической Британии не очистили простейшими бытовыми чарами. Не удержавшись, писатель сделал легкое движение пальцами, для чистоплотного Локхарта отработать бытовые чары по уходу за собой до невербального состояния было делом чести, а вот до бесполочковой магии – чистый интерес. Вся грязь незаметно растаяла, и только после этого Гилдерой приобнял мальчика. «Гарри Поттер, как я рад видеть героя, которому мы все обязаны за наши спокойные сны. Слышал, вам не очень повезло с родственниками. Позвольте скрасить ваше возможное плохое настроение». Мужчина оглядывает тех, кто приблизился вслед за Гарри, подмечая, что с ним две девочки и еще один мальчик, похожи на ровесников, так что скорее всего приятели героя, и подарить вам и вашим друзьям несколько моих подписанных наборов. Кстати, хочу подметить, что в этот набор входят книги, как раз из учебной программы года. Он вручает четверым ребятам стопки книг, делает несколько фотографий, а затем приглашает остальных участников подойти для автографов. «Северус, вы с нашим новым профессором позади почти ровесники», — мягко начинает Дамблдор, проходя с Зельеваром по коридорам любимой школы. «Я хотел бы тебя попросить присмотреть за ним, побыть наставником, рассказать о том, как в нашей школе все устроено». По бесстрастному лицу с ней попросту невозможно разглядеть его эмоций. Вечно бледный, с тенями, запавшими под глазами. Его безжизненный взгляд скользит по картинам рядом, создается впечатление, что он даже не слышал обращенных к нему фраз. «Хорошо, помогу». «Почти ровесники», — задумчиво тянет Зельевар, пытаясь вспомнить всех, кто учился одновременно с ним, но среди всех учеников в голову не идет никто настолько толковый, а самое главное — выживший после войны с Волан-де-Мортом. Может, конечно, этот волшебник учился на последнем курсе, когда Северус только поступил, то Снейп, ослепленный Лили, мог спокойно не запомнить кого-то со старших курсов, хотя потом его ослепили зелья, и он тоже как-то особо не присматривался к первачкам. Да и это может быть и зарубежный маг, ровесник в магическом мире — понятие растяжимое с их-то продолжительностью жизни. Может, у него с новым профессором будет разница и в 10 лет, и все равно по меркам магов он будет считаться ровесником. Он учился в Хогвартсе. Хотя, Дамблдор весело фыркает: «Северус, вы как всегда оторваны от новостей мира. Я думал, что хотя бы ежедневный пророк вы читаете и уже знаете, кто к нам придет». В вечно молодом и веселом взгляде директора читается столь яркое предвкушение, что Северус уже чует подвох. «Это Гилдерой Локхарт, и помните, вы уже согласились помочь». Летящий, подобно хищной птице Зельевар, спотыкается на ровном месте и впервые смотрит взглядом полным эмоций на Альбуса. Директор Локхарт, он же чокнутый на всю голову писатель, неужели вам трела не мало, да и чему он может научить детей, как прыгать с лестниц? Именно эта сцена возникала в голове Северуса каждый раз, когда он слышал о Локхарте. Подумать только, выучить заклинание плавного парения и проверить его не прыжком со стула, а сразу прыгнуть с перил движущихся лестниц. Снейп тогда с однокурсниками шли с одного занятия на другое и в ожидании, когда их лестница сдвинется, заметили первокурсника под самым потолком, что ловко перебрался через перила, а затем под оглушительный визг девушек, спрыгнул с лестницы. Плавно попарил до следующего пролета и счастливо попрыгал по ступенькам, скрываясь в проходе. Пока он учился, то и дело слышал о Локхарте и его игре со смертью, чего он только не делал, пока учился. От попытки научить саженец мандрагоры Пети до вылазок в сумеречный лес, откуда его десятки раз притаскивали кентавры. Что делал этот безумец после Хогвартса, Снейп не интересовался, но даже так слышал, что он начал выпускать какие-то сюрреалистические детективы, сказки для взрослых, не иначе как плод своей больной фантазии. «Будет тебе, Снейп, просто за какие-то там книжки Орден Мерлина не дают», подмечает директор. Снейп же продолжает плеваться ядом. «Просто так не дают, да упаси вас, Мерлин, кому за последние 10 лет дали хоть один орден за дело. Сейчас его получают от министерства, как знак у него есть орден, он мой любимчик с красивыми глазками или толстым кошельком. Все уважающие себя Авроры уже давно гордятся звездой Проспера, но не этим вашим орденом». Альбус не скрывает отеческой улыбки. «Северус, вы читали его книги? Поверьте мне, Орден Мерлина третьей степени он получил за дело, его книги несут воистину большой вклад в знания волшебников. Со стороны же своего опыта я могу сказать, что события там вполне могли произойти в реальности, хоть и поступки героя в лице Локхарта достаточно специфичны и оттого кажутся такими нереальными. Вот скажите, Северус, что вам первое придет в голову, если перед вами будет стоять огромный и агрессивно к вам настроенный дракон?» Зельевар на секунду задумывается, а затем выдает самое распространенное мнение. Удар по глазам, конъюнктивитус, например, и бегство. Альбус кивает. «Я бы тоже поступил так, но не Гилдерой». Северус удивленно приподнимает брови. «И что же он сделал?» Директор разводит руками и останавливается перед кабинетом преподавателя Зати. «А это можете узнать у него лично, ну или прочитать в книге. Тут уж как вам удобнее». Директор открывает дверь и громко приветствует мага там. «Мистер Локхарт, как вам в нашей школе? Узнаете ли вы родные стены, и радушно ли они вас приняли?» «Да-да, все просто замечательно». Слышится голос писателя откуда-то из-под стола. Северус невольно вытягивает шею, чтобы разглядеть, что же там делает маг, но стоит настолько далеко, что ничего не видит. Зато Локхарт выглядывает сам. Белоснежная рубашка, бежевые брюки, достаточно простая и удобная для работы одежда. «О, мистер Снейп, рад вас видеть лично. Ваша последняя статья о взрывоопасности северянки каменистой недавно просто спасла мне жизнь. Только этим я смог поджечь тролля. Все произошло, как вы и описывали, взрыв северянки настолько сильный, что он и правда способен оплавить как камень, так и каменного тролля. Как же хорошо, что этот сорняк растет везде, где есть камни». Вся злость Северуса спадает, уступая место исследовательскому любопытству и подозрительности. Но для ее активации нужна влажная среда, темное пространство и магический катализатор. «Просто так сорвать цветок и подорвать его у вас бы не вышло». Тон Зельевара пропитан недоверием к рассказанной истории. «О, эти условия просто пустяки. Всего-то пропитать траву в крови мага, да запихнуть поглубже в глотку тролля. Больше сложности возникло с тем, чтобы поджечь все, но бутылка с духами у меня есть всегда, а сделать из нее простейший коктейль Молотова – плевое дело. Это тупое создание даже не успело понять, что оно на автомате раскусило. А дальше? Пуф!» Локхарт рассмеялся и взмахнул руками, глаза выпучены, изо рта дым и пламя, а затем второй более сильный взрыв и все. «Меня больше поражает ваша исследовательская жилка, я даже представить не могу, какими такими путями можно было предположить, что трава, используемая для полировки камня, способна взорвать и плавить». Рассказывая все это, Локхарт как мячик прыгал по кабинету, расставляя все в удобном для себя порядке. Северус же молча удивлялся в ответ, как можно было додуматься до такого использования его исследования. Убить тролля сорняком, звучит как полнейшая ересь, но катализатор в лице крови мага и правда мог сработать, так еще и усилить свойства травы. Все знание таблицы магических реакций говорило Северусу, что эта история могла быть вполне реальной. Снейп, польщенный вниманием к его труду, с удовольствием начинает делиться историей своей догадки по поводу этих интересных свойств растения. Северянку растирают в порошок, затем смешивают с водой и этой пастой полируют камни. Находясь в Норвегии, я заметил, что колонны там выглядят слишком гладкими, а рисунок на них словно оплавлен. Проведя ряд экспериментов, понял, что некоторые камни, имеющие в себе крупицы магических элементов, начинают нагреваться при контакте с северянкой. Затем ряд экспериментов, выведение идеальной формулы и ожидаемый результат в виде возгорания и взрыва, с удовольствием делится своими размышлениями Зельевар, не заметив, как директор уходит, оставляя двух коллег одних. Просто потрясающе. И это ведь не единичное такое открытие. Средка кислая. Кто же знал, что траву, которую используют в выпечке, можно использовать против драконов. Северус, уже готовый поддержать разговор о другом своем открытии, что колючие семена мелкой голубой травки могут использоваться как слезоточивый газ, на секунду замер, не понимая, как этот факт связан с драконом, а потом до него доходит. Слабое место драконов – глаза. Вы заставили дракона плакать? Плакать, что вы? Не Иит, ответил ему с улыбкой Локхард. Взмахнул палочкой и заставил кости дракона выплыть из кладовки и повиснуть на цепях под самым потолком. Он рыдал, писатель немного наклонил голову, рассматривая, ровно ли висят кости, а затем задумчиво произнес: «Вы знали, что дракон может умереть от обезвоживания?» Впервые за всю свою язвительную жизнь Северусу ответить было нечем, хотя этот факт мог стать любопытной темой для исследования. Оказывается, что Гилдерой очень болтлив. В их новообразовавшейся компании с Зельеварой писатель Локхард болтает не то что за двоих, за пятерых. Поначалу Северуса это бесило, потому что он пытался вникать в каждое слово, сказанное писателем, но затем понял, что смысл несут далеко не все предложения Гилдероя, а, наверное, каждое пятое. С этим открытием стало жить намного легче. Небо необычайно голубое, ХМ звучит просто, скорее лазурное. Достаточно ли это слово понятно обывателю? Цвет этого летнего неба сравним с синевой моря, а если при описании сказать, что это было такого же прекрасного цвета, как и мои глаза? Северус, а если сравнить его с нерлоткой мшистой, упоминание довольно известной среди зельеваров травы, заставляет с ней поподнять взгляд и увидеть и правда прекрасное голубое небо, без единого облака. Нерлотка мшистая немного темнее, скорее похожа на крауч белый. Со стороны Локхарта слышится громкий возмущенный фырк. Кто только придумал назвать растение белым, если оно голубого цвета? Фырчит недовольно писатель Ли. Снейп не сдерживает улыбки, понимая, что это растение Гилдерой видно никогда и не видел. Потому что оно белое, как только выпавший снег, говорит Северус, наблюдая, как удивленно вытягивает лицо Локхарта, а рот раскрывается в новом вопросе, но Зельевар отвечает быстрее: но если его высушить, а затем заварить в кипятке, то настойка будет именно такого цвета, как небо над головой сегодня. Гилдерой кивает, запоминая, и снова смотрит на небо. И для чего используется эта настойка? Как основа зелья от кашля. Фи, как неинтересно. Намного поэтичнее было бы, если бы такой цвет использовался для лекарства от кошмаров, именно тогда, когда тебе снятся ужасные сны, а на улице небо чернее дементоров, ты мог бы выпить прекрасную лазурную настойку с плавающими в ней сладкими солнышками. Прекрасное настроение – залог хорошего и крепкого сна, а также физическая нагрузка, о ней не стоит забывать. Я каждое утро занимался пробежкой, но сейчас вынужден только подтягиваться и отжиматься. Но даже так, после физических упражнений сон просто замечательный. Снейп переводит взгляд в сторону, лениво рассматривая каменные стены Хогвартса. Речь Локхарта сливается в единый шум, и что удивительно, Северуса его вечное щебетание не раздражает. Локхард нашел в Снейпе своего единственного собеседника и теперь ходит за Северусом по пятам, и это не вызывает никаких эмоций, что пугает вечно одинокого Зельевара. Необычная реакция на то, как сознание быстро привыкло к болтливому писателю, немного напрягает Северуса. Он предполагает, что феномен Локхарта напрямую связан с его располагающей к себе внешностью, впечатление от блондина, было точь-в-точь как от добродушного и веселого щенка золотистого ретривера. Возможно, виной его привлекательности является какой-то родовой дар, но зельевар больше предполагал другое – уходовые зелья из самых разных стран. Возможно, именно в своем сочетании их ингредиенты и давали такой эффект. День, когда после завтрака Снейп как бы невзначай поинтересовался, чем же таким пользуется Локхарт, Северус запомнит надолго. Ведь мало того, что у Гилдероя сорвет словесную плотину и разблокируется просто огромная тема для обсуждений, так он еще, прыгая как зайчик и светясь как солнышко, будет его преследовать вплоть до приезда учеников, пытаясь подарить самые разные баночки с зельями. Да что уж тут говорить, если на моменте распределения первокурсников шляпой, этот надоедливый блондинчик, решив, что Северус его друг, начнет его доставать прямо на глазах всего факультета. Поговорим, обреченным взглядом читает Северус словно написанное карандашом послание на обеденном преподавательском столе. Он косится на рядом сидящего Локхарта, надеясь, что тот хотя бы виду не подает, что это написал он. Зря надеется. Гилдерой смотрит на Северуса, светясь чуть ли не ярче Люмуса в ожидании ответа. Ты вроде преподаватель, а ведешь себя как студент с последней парты, передавая записочки, делает под столом легкий взмах палочки Северус, изменяя уже написанную надпись. И каково тебе быть плохишем с задней парты? Интригует, отвечает таким же взмахом под столом Гилдерой, снова трансформируя слова. Нет, это просто отвратительный пример для студентов, во время церемонии надо вести себя подобающе. Весь час, и то это в лучшем случае, если шляпа опять не задумается на полчаса. Посмотри на студентов, думаешь, они с открытым ртом сидят и слушают, куда же попадет этот никому неизвестный первогодка. Да они все переписываются и болтают с друзьями. Снейпу даже не надо смотреть на зал, чтобы понимать, что Локхарт прав. Даже больше, когтевранцы создали артефакт, который начинает звучать как хлопки и овации, стоит только шляпе произнести название их факультета. Воронята настолько уверены в его работе, что даже не следят за речью и начинают хлопать, только когда им подает сигнал артефакт. Чем вечером займемся? Не унимается Локхарт. У нас дежурство. Так я и спрашиваю, что на дежурстве делать будем? Дежурить. Снейп задумывается и делает еще один взмах палочки, тем самым утолщая точку, делая ее более заметной и как бы намекая, что на этом разговор закончен. Вот только Гилдерой не успокаивается, он движет палочкой под столом. Около точки Северуса появляется вторая, а затем другая. Это чудище, по ошибке названное преподавателем Зати, сейчас с веселой ребяческой улыбкой вырисовывает рожицу на столе. Придурок, не сдержав своего изумления, с почти незаметной улыбкой шепотом произносит зельевар, но судя по тихому смешку со стороны директора, тот услышал, Альбус слегка шевельнул рукой, и вот у рожицы появилась остроконечная шляпа, Мерлин, с кем я только работаю, обреченно тянет Северус. 2. Гилдерой осваивается в школе. Примечание к части. Один человечек обещал мне наделать мимов для этой работы. Как только он их сделает, ссылок на мимы появится намного больше. Если же у вас есть свое предложение по идее с мимами, буду рада о нем узнать и добавить в работу. Предложить мем можно в комментарии на фигбуке или под этой фоткой. https://vkcomp.hata/194574759457239057. После ужина все дети отправляются в спальни, учителя же собираются в общей комнате для собраний, больше посидеть в своей маленькой и уютной компании, отметить самим начало учебного года, так как все возможное, что надо было обсудить, они уже обсудили. Не отмечают только двое, Снейп, далекие от дружеских посиделок, и Локхарт, которого по традиции отправляют, как нового преподавателя, на самое первое дежурство в этом году. Замечательное, конечно, начало года, со счастливой улыбкой тянет Локхарт, так радует эта прекрасная погода. Ночи еще достаточно теплые, прям так и хочется выйти во двор, да сочинить серенаду или какую еще романтическую песню. Ночь так глубока, ты прекрасна, как луна, настолько же желта или лучше кругла. Гилдерой всего на миг замолкает, а затем продолжает неудачно подбирать рифмы, вплетая в свой стих абсолютно все, что видит вокруг. От острых шпилей башен, до серого покрытого мхом кирпича и сорняка на тропинке. Северус сравнивает его болтовню с треском сверчка, бесит, но привыкнуть можно. Закончив обход вокруг замка, они возвращаются в его каменные стены. Делая очередной поворот мимо гриффиндорских спален, они проходят всего метров 10, как встречают Филча с двумя мальчишками. Первые в этом году нарушители спокойствия. И, конечно, кто же это мог быть, кроме как мистер Уизли и мистер Поттер? Яда в голосе Снипа так много, что Локхарт чуть не сворачивает шею, чтобы с удивлением посмотреть на коллегу, вместо привычного бесстрастного лица. Он ожидает там увидеть как минимум морду гадюки. Что же натворили эти? Северус замирает, смакует момент и подбирает более культурное слово, чем то, что так и крутится на языке, ученики. Филч широко улыбается, смотря на его зубы с полным отсутствием ухода. Локхарт переводит взгляд на мальчиков и предпочитает в сторону лица завхоза больше не смотреть. Легче перечислить, что они только не нарушили. Вы только посмотрите, что пишут в магловских газетах. Эти чертовы отродья летали на магловской штуковине. Нарушение статута секретности. Локхарт с интересом вытягивает шею, смотрит на газету и приподнимает палец. А позвольте дополнить, это не магловская штуковина, а машина. Это так называется, и довольный своей поправкой, профессор Зати замолкает, под недоумевающими взглядами коллег. Я сказал что-то не так, просто предпочитаю конкретику, а то вдруг они летали на самолете, тогда в этом нет ничего страшного, подмечает Локхарт, под тихий смешок Поттера, который он тут же прячет под громкий кашель. «Мистер Локхарт, мы умеем читать», – язвительно замечает Снейп, на что тут же, абсолютно неуязвленный выпадом в его сторону, отвечает Гилдерой. «Тогда зачем эти ненужные заместительные синонимы, тем более тут они подобраны точно не в правильном контексте? Летали на магловской штуковине, да тут же можно все что угодно придумать от ржавого миксера до пестрого пипедастра». Теперь давит смешки оба мальчишки, а в глазах магов читается незаданный вопрос. Гилдерой на это фыркает. Какое слово вас столь сильно рассмешило? Миксер или пипедастр? Первое – это инструмент для замешивания теста, взбивания разных продуктов. Второе – это же, преподаватель Зати взмахивает палочкой, тряпка с ремня мистера Филча летит к Локхарту, тот делает еще один взмах и трансфигурирует ее в радужную метелку для пыли. Пожалуйста, используют для смахивания пыли, хотя замечал, что некоторые и с кошками играют. Глаза Филча заинтересованно вспыхивают, и он принимает пипедастр, задумчиво протягивая. Какая полезная вещь. Гилдерой не удерживает за зубами комментарий. Не такая полезная, как зубная щетка, нить, или продолжить трещать Локхарту и дальше не позволяет Снейп. Он его просто перебивает. Или мы вспомним, что обсуждали совершенно иное. Зельевар смотрит на мальчишек, на чьих лицах не прослеживается даже капли вины, тяжело вздыхает, смотрит на Локхарта и еле сдерживается от того, чтобы не кинуть в это улыбающееся чудовище хоть что-то. Да, летающую машину, очень интересное сочетание магловской инженерии и магической артефакторики, какова она в управлении, ее скорость такая же, как у метлы или больше, удобство-то точно на высоте, где подобное можно купить или арендовать, чтобы полетать, задает десяток вопросов Гилдерой, под убийственным взглядом Снипа. Мистер Локхарт, мы тут, чтобы обсудить нарушение статута секретности, правил школы и поломку школьного имущества. Рот писателя открывается, и Северус шестым чувством понимает, что сейчас выльется очередной несвоевременный комментарий, из-за которого уж точно не получится отчитать мальчишек так, чтобы их проняло. Поэтому Снейп выхватывает газету и просто всовывает ее в руки Гилдерою на ознакомление. Болтливое чудище погружается в чтение и в кои-то веки замолкает. Снейп же начинает свою нотацию. Он успевает высказать все, и когда остается озвучить только наказание, слышит тихий смешок со стороны Локхарта. «Ничего, ничего, не обращайте внимания, тут просто про улитку анекдот смешной был». Декан Слизерина тяжело вздыхает, медленно выдыхает, успокаиваясь и просто кивает мальчикам. «Идите в спальни, завтра вам сообщат о вашем наказании». Северус переводит молчаливый взгляд на коллегу, Гилдерой весь раскрасневшийся, кусает губы от смеха, Снейп приподнимает брови, ожидая оправдания от еле сдерживающего хохот мага. Заметив на себе взгляд, Локхарт вскидывает голову и освещает темный коридор своей радостной улыбкой. «Что? Тоже анекдот хочешь послушать?» И не дожидаясь ответа от Зельевара, Гилдерой продолжает. «Так вот, заходит однажды в бар улитка». Один, заходит однажды в бар улитка и говорит: «Можно виски с колой? Простите, но мы не обслуживаем улиток». И бармен вышвырнул ее за дверь. Через неделю заходит опять эта улитка и спрашивает: «Ну и зачем ты это сделал?» Впрочем, очень наивно было для Снейпа предполагать, что это чудище будет оправдываться. Зельевар начинает идти вперед, ему кажется, что он снова не слушает Гилдероя, переводя его речь в фоновый звук, но оказывается, что все-таки слушает. А в чем смысл анекдота-то? Не выдерживает и задает вопрос вечно серьезный Северус, который просто ненавидит что-либо не понимать. В том, что она так долго шла, чтобы сказать лишь это, отвечает Гилдерой, закрывая газету, снова смотрит на рисунок летящей машины и задает тот вопрос, который Снейп предвидел и не дал задать при детях, а у Хогвартса есть правило. В этот момент Снейп искренне жалеет, что не способен стрелять лучами Авады из глаз. Свое первое занятие Локхард ждет с трепетом. Ощущения почти такие же, как когда он выпускает новую книгу. Гилдерой очень долгое время размышлял о том, как бы провести урок, как настроить детей на активное изучение Зати, и не придумал ничего лучше того, о чем мечтал с самого детства сам, столкнуться с настоящей опасностью. Но так как он был профессором в школе, то писатель решил выбрать что-то побезопаснее, как ему казалось. Корнуэльские пикси показались ему самым идеальным вариантом. Локхард никак не ожидал, что вместо счастья от сражения с синими малявками, дети звонко завизжат и попрячутся кто где. Проводя встречу с пикси в четвертый раз, Локхард просто обреченно сидел за столом, искренне не понимая, где в маленьких детях тяга к приключениям, подвигам. На третьем курсе ни на одном факультете ничего не сделали с пикси, только запустили в них пару учебников. И все же нашлись те, кто обрадовал мужчину, и он подскочил, вручая баллы юной Гриффиндорке, что смогла заморозить мелких верещавших созданий. 20 баллов, мисс Гринджер. Подскочил мужчина, широко улыбаясь девочке, хоть в ком-то есть храбрый дух, а остальным впору стыдиться. Это маленькие надоедливые мошки, которых ничего не стоит приложить чем-нибудь потяжелее или проклясть. И не надо мне тут строить такие большие глаза, второй курс, вы точно должны знать пакостливые проклятия. Их даже маглорожденные изучают на первом курсе, чтобы потом по-тихому шалить в коридорах. Что уж говорить про вас, слизеринцев. Целый курс чистокровных волшебников, а все спрятались под парты, да и вы, гриффиндорцы, где ваша отвага и смелость? Все отдали единственной ученице. Итак, Локхард взмахнул палочкой, запирая всех пикси, кроме одной в клетку. Сейчас идем по очереди с каждого одно любое заклинание, будем думать, как его использовать на деле. Итак, по очереди, Рон Уизли. Рыжий паренек вздрогнул, испуганно посмотрел на мужчину и выдал первое, что пришло в голову. Ешь слизней. Просто замечательно. Итак, вспоминаем размер слизней при этом заклинании, а теперь, маг взмахнул палочкой, колдуя заклинание на пикси. И ту просто разорвало из-за огромного слизняка. Пуф, и магического создания нет. Локхарту было не жаль достаточно опасных тварей, что очень быстро множились и за чьей популяцией надо было следить. Но чего он не ожидал, что дети разделятся на два лагеря, у кого от такой картины полезет обратно завтрак, и тех, кто протянет тихое. Жалко. Свою первую магическую тварь Гилдерой убил в 4 года. Это была оса, что укусила его сестру, вызывая мгновенное опухание и отек. Мальчик убил осу простым хлопком, просто рефлекторно, и кинулся жалеть свою старшую сестренку. И смотря на трупик насекомого, он не почувствовал в себе ничего, кроме четкого понимания. Опасных тварей надо или уничтожать, или держать подальше от дорогих ему людей. Через несколько дней он сжег осиной улей и весь покусанный попал в Мунга. Он полез мстить осам за то, что сестренка, обычная могла, чуть не умерла от одного укуса. Боясь, что эти осы прилетят снова, Локхард действовал на опережение. Столь странную реакцию на опасных существ в пикси у детей, Гилдерой никак не ожидал увидеть. Взмахом палочки он избавился от останков пикси и сел за стол, задумчиво посмотрев на ребят. «Скажите мне, на каком предмете вы сейчас находитесь?» — спросил учеников профессор и, увидев поднятую руку, кивнул. «Мисс Гринджер, я вас слушаю. Защита от темных искусств. Замечательно, тогда скажите мне, для чего вам нужен этот предмет?» «Чтобы сражаться с темными магами», — высказал один из учеников, не дождавшись, пока его спросит. Локхард перевел взгляд на ученика, вспоминая его имя, и спросил: «Мистер Финиас, тогда скажите, а кто, по вашему мнению, является темными магами? Пожиратели смерти, например?» «О, как тогда скажите, почему этот предмет существует с самого основания Хогвартса, если пожиратели возникли только лет 30 назад, а агрессивные террористические действия вели и того меньше времени. Это лет 10 получается в сумме. Так, неужели все это время мы учили ЗАТИ, чтобы подготовиться к этим 10 годам? До этого был Гриндевальд, воскликнул другой умник и замер под пронзительно синим взглядом профессора. Мы можем до бесконечности перебирать имена, достаточно вспомнить, что самый страшный враг отражается нам в зеркале. Но предмет создавался не только для этого. В нашем мире есть очень опасные твари, которые зачастую выглядят очень мило, но за своей красивой маской скрывают невероятную мощь. Он показал рукой на девочку, что жалела Пикси, пытаясь вспомнить ее имя, но не получилось. «Итак, мисс, что вы знаете об корнуэльских Пикси?» Ответа профессор не получает. Только одна девочка тянет руку и чуть ли не выпрыгивает из-за парты. На данный момент именно она, мисс Гринджер, является любимицей Локхарта среди всех курсов, на котором он проводил встречу с Пикси. Улыбнувшись девочке, которой он задал вопрос, Локхарт взмахивает палочкой, подзывая к себе синее, большеглазое создание. «Наверное, вы можете сказать только то, что они очень милые. Мисс Гринджер, что вы можете сказать об этом очаровательном создании?» Корнуэльские пикси – магические твари, с которыми не захочет встретиться ни один маг. Проказливые и разумные существа, которые только и думают о том, как бы довести свою жертву до безумия и насытиться ее эмоциями и мозгами. Девочка рассказывала бы и дальше, но профессор легким кивком попросил ее остановиться. «Вам они все еще кажутся милыми созданиями? Если вы считаете, что они не заслуживают уничтожения, то те, кто так думает, поднимите руки вверх. Я подарю вам по пикси, без клетки разве что, будете их любить, ласкать и кормить своим разумом. Мило же, нет?» Немного раздраженный Локхарт, ничем не показывал свое недовольство, все так же стоял и ярко улыбался. В этот момент Гилдер и Локхарт показался детям самым опасным чудовищем, что пряталось под красивой маской. «Мистер Локхарт, от моих студентов дошли немного странные слухи. Некоторые из них утверждают, что на уроке вы выпустили из клетки стаю магических тварей, что напали на детей», начинает говорить после ужина Снейп, ожидая хоть какие-то объяснения или опровержения слухов. Впрочем, Северус очень быстро вспоминает, что Гилдер не оправдывается, ведь в его картине мира он никогда не совершает ошибок. «О, им понравилось?» – спрашивает Локхарт, не отрываясь от своей тарелки с пюре, которое он выкладывает в причудливые формы, явно о чем-то размышляя. Северус даже на секунду теряется, когда получает в ответ три слова, а не 33 предложения. «Вы же осознаете всю степень неправильности этого поступка?» Предпринимает с ней вторую попытку воззвать к чувству совести у Гилдероя и удивленно наблюдает за кивком. «Да надо было притащить кого-то менее милого и не так сильно гуманоидоподобного, чтобы они не пищали о том, какие пикси-милашки и как жалко их убивать». Северус не успевает возмутиться, так как Локхарт перепрыгивает на другую тему и озвучивает следующий вопрос. «Заклинание «Ешь слизней», оно же призывает аморгийских слизняков, а их слизь используют в ряде зелий, например клейкий состав. Так вот, если существо съест компоненты этого зелья, например выпьет настойку из слюны акромантула, а потом его проклянут, то склеится ли его внутренности? Ведь это два самых главных составляющих клейкого зелья». Северус уже хочет зашипеть, что это полная чушь, зельям нужен магический катализатор, для того, чтобы оно пришло в свою конечную форму, но затем замирает. «Заклинание, призывающее слизней заклинание, это и есть катализатор в чистом его виде, а значит, оба мага переглядываются, Гилдера и тянет. У меня есть несколько мохнаток», Северус кивает, «для опыта подойдут». И не сговариваясь, два профессора покидают зал прямо во время ужина, под удивленными взглядами учеников и других профессоров. «Эх, молодость», — весело смеется Дамблдор, поправляя бороду. И правда, с появлением болтливого чудища Северус чувствует себя необычно бодрым и молодым, прямо как в те далекие времена, когда он дружил с Лили. За последние десятилетия у Снейпа особо и не было тех, кого он мог назвать другом, тот же Люциус больше был хорошим знакомым. У Северуса так и не вышло перебороть в себе ощущение, что он общается с покровителем-старшеклассником, оттого и разговаривать по-простому было с ним очень сложно.